Глава 53. Из благородных искусств он меньше всего занимался наукою и больше всего красноречием. Всегда способный и готовый выступить с речью, особенно если надо было кого-нибудь обвинить. Примечание. Даже у Гая Цезаря помрачение ума не ослабило силы красноречия, пишет Тацит в Аналах. Суда даже приписывает Калигуле латинский учебник риторики, но это явное недоразумение. В гневе он легко находил и слова, и мысли, и нужную выразительность, и голос. От возбуждения он не мог стоять на одном месте, и слова его доносились до самых дальних рядов. Приступая к речи, он грозился, что обнажает меч, отточенный ночными бдениями. Примечание: ночными бдениями, во время которых он обдумывал речи. Слог изящный и мягкий презирал он настолько, что сочинение Сенеки, который был тогда в расцвете славы, он называл «школярством чистой воды и песком без извести». Примечание: песок без извести — едкий намек на отрывистую сентенциозность стиля Сенеки. На успешные речи других ораторов он даже писал ответы, а когда видные сенаторы попадали под суд, он сочинял о них и обвинительные, и защитительные речи, и, судя по тому, что получалось более складно, губил или спасал их своим выступлением. На эти речи он приглашал эдиктами даже всадников. Примечание: губил или спасал, то есть выступал с обвинением не потому, что считал подсудимого виновным, а потому, что обвинительная речь лучше ему удалась, и наоборот —